Там посмотрим, произнес Пенкроф. А любопытно, как отнесется Сайрас Смит к нашему дикарю. Поехали за человеком, а привезли страшилище. Ничего не поделаешь. Ночь прошла. Спал ли пленник, бодрствовал ли, было неизвестно. Во всяком случае, он не двигался, хотя его и развязали. Он напоминал хищного зверя, которого неволя сначала подавляет, а потом приводит в ярость. Ранним утром 15 октября, как и предвидел Пенкроф, погода изменилась. Подул северо-западный ветер, благоприятный для Бонадвентура. Но море разбушевалось, что предвещало трудное плавание. В 5 часов утра снялись с якоря. Пенкроф зарифил грот и взял курс на восток-северо-восток, направляясь к острову Линкольна. В первый день плавания не случилось ничего примечательного. Пленник притих у себя в каюте, на носу судна. Ведь он был моряком, поэтому волнение на море, очевидно, оказывало на него благотворное действие. Быть может, он вспоминал службу на корабле. Во всяком случае, он вел себя смирно и, казалось, был скорее удивлен, чем подавлен. На другой день, 16 октября, ветер усилился, подул почти с севера, что неблагоприятствовало Бонадвентуру. Волны швыряли бот. Пенкрофу пришлось держать судно еще круче к ветру. Волны с яростью обрушивались на нос бота, и моряк был встревожен, хотя не говорил об этом спутникам. Было ясно, что если ветер не изменится, то до острова Линкольна придется плыть дольше, чем они плыли до острова Табор. Действительно, 17 октября утром минуло 2 суток с того часа, как Бонадвентур вышел в море, а ничто не указывало на близость острова. Впрочем, было невозможно рассчитать, сколько миль они прошли, так как и направление, и скорость все время менялись. Минули еще сутки, а земля все не появлялась. Дул восточный ветер, и море бушевало. То и дело приходилось маневрировать парусами бота, который заливало волнами, брать рифы, часто менять курсы, идя короткими галсами. Случилось, что 18 октября Бонадвентур целиком накрыла волна, и если бы мореплаватели заранее из предосторожности не привязали себя на палубе, их смыло бы волной. Пенкроф и его товарищи буквально сбились с ног. Но тут им неожиданно помог пленник. Он выскочил из люка, словно в нем заговорил инстинкт моряка, и могучим ударом вымбовки пробил фальшборт, чтобы сошла вода, залившая палубу. А когда бот освободился от лишнего груза, пленник, не произнеся ни слова, спустился к себе в каюту. Пенкроф, Герберт и Гедеон Спилет, застыв от изумления, предоставили ему свободу действий. Однако они попали в трудную переделку. Моряк опасался, что они затерялись в безбрежном море, что им не доплыть до острова. Ночь с 18 на 19 октября выдалась темной и холодной. Но около 11 часов ветер стих, волнение улеглось. Бонадвентур уже не так швыряло, скорость хода увеличилась. В общем, бот превосходно выдержал бурю. Ни Пенкроф, ни Гедеон Спилет, ни Герберт не сомкнули глаз. Они бодрствовали и с напряженным вниманием всматривались в море. Если остров Линкольна неподалеку, он откроется на рассвете. Если же Бонадвентур отнесло течением и ветром, то будет почти невозможно определить правильный курс.